Глава 13. Утром мы с Линк стояли во дворе, слегка ёжась от прохладного ветра. Соседская дверь открылась, когда я решила, что Хэнсли нас обманул и никуда вести не собирается. Но нет, вышел, снова кутаясь в свой свитер и куртку. Даже шарф повязал и спрятал волосы под меховой шапкой. Линк хихикнула. «А правда, что злыдник Люд весной впадает в спячку?» Громким шепотом спросила девочка, косясь на соседа. Тот наградил нас обеих недовольным взглядом. «Истинная правда», — с удовольствием ответила я. «Поэтому и охотиться на злыдню клютов лучше летом, пока они сопят в своих норах из меха и ворованных покрывал». «Обхохотаться можно», — мрачно выдал дикарь. Покосился на мои ноги. «Ты в этом идти собралась?» «Ну да». Я с удовольствием осмотрела свои лаковые туфельки с белыми носами. В Кронвельгарде я их надела бы лишь летом, а здесь уже достаточно тепло. К туфлям я подобрала светло-зеленую юбку, желтую блузку с оборками у горла и на всякий случай набросила накидку. Ну и шляпку с пером не забыла. Линк тоже украсила. На желтой курточке красовалась яркая голубая брошь. Мы с девочкой были очень довольны своими нарядами и друг другом, а мнение дикаря нас не интересовало. Он искривил губы в язвительной усмешке. «Ну ладно, идем». И, развернувшись, потопал к ограде. А через полчаса я уже шипела, ругалась про себя, чтобы не слышал Линк, и отчаянно злилась. За это время я успела несколько раз наступить в жидкую грязь, зацепиться носками за корни деревьев и пожелать соседу всего наихудшего. Тоже про себя. Да, в основном за его ухмылку, что не покидало лицо со шрамом. Линк скакала рядом, довольная жизнью и этой прогулкой. Дикарь получал явное удовольствие от моей борьбы с этим лесом. Далеко еще. Я старалась держать спину прямо и не слишком явно шипеть. Белое перо на моей шляпе уныло обвисло. Накидку я сняла, потому что стало жарко, и теперь тащила в руках. «Паралит?» «И мы на месте», — радостно отозвался Хэнсли. «Паралит? Ты издеваешься?» — не сдержалась я. «Нет». Он пожал плечами, ухмыляясь, и даже не скрывал своего злорадства, сволочь. «Близко совсем. По местным меркам, конечно». Я скрипнула зубами. «Ну да, по местным меркам. В Кронвельгарде тоже расстояния не маленькие, но никому не приходит в голову топать несколько лит пешком. Там для этого есть двухэтажные экипажи для развозки и кэбы. Ну, а если и приспичит прогуляться в хорошую погоду, то променад совершается по удобной мостовой, чистой, без корней и камней. Я думала, что к гейзеру существует дорога. Выдавила я, стирая со лба испарину и снимая шляпку. К вискам прилипли прятки, и я раздраженно смахнула их. «Или хотя бы тропинка?» «Тропинка?» Хэнсли задумчиво почесал косматый затылок. «Точно, есть такая. Но я решил, что вы хотите полюбоваться местной природой». Я уставилась на него, переваривая услышанное. «Что? Что ты решил? То есть все это время я порчу свои туфли зря? Единственные туфли?» Хэнсли пожал плечами, а потом, не выдержав, рассмеялся. «Ах так!» — завопила я. Наклонилась, зачерпнула ком земли с прошлогодними листьями вперемешку и швырнула в смеющееся лицо, а потом подхватила юбки и бросилась бежать, опасаясь получить сдачи. Линк, хохоча, неслась рядом. Так мы и выбежали на каменную площадку, рядом с которой фыркал просыпающийся гейзер. На твердой поверхности подпрыгивали мелкие камушки, словно плясали медленный танец под тихую музыку. Сначала потихоньку, прыг-скок, пауза, а потом все ускоряясь и наращивая темп. А когда пляска становилась дикой, первобытной, из-под земли доносился легкий гул, а потом из трещины вырывался фонтанчик пара. «Спит еще», — сказал за спиной шерх, и я подпрыгнула. Покосилась испуганно, ожидая наказания за ком земли. Но сосед смотрел на гейзер с совершенно невозмутимым лицом, словно ничего и не было. «Софи, а там что?» Линк приплясывала на месте, тараща любопытные глаза. «Там чаша», — ответил за меня Хэнсли. «В нее стекает вода из гейзера. Теплая она, горячая даже, но не обжигает». «Можно посмотреть?» Девочка умоляюще схватила меня за руку. Я медленно кивнула, и Линк бочком, как испуганный котенок, двинулась к чаше. «Там сейчас нет воды», — сказал за спиной Хэнсли и склонился ниже, к уху. «А вот за землю в лицо придется ответить, Истраленг». Я вздрогнула, надеюсь, не очень заметно. А нет, стоило обернуться и посмотреть в глаза дикаря, как стало ясно. Ни одно проявление моих чувств от Хэнсли не укрылось. «Из-за тебя я испортила туфли», — прошипела негромко, чтобы не привлекать к ссоре внимание Линк. «Пора понять, что ты не в Кронвельгарде», — фыркнул Шерх. «Спасибо, я поняла». «Хорошо». Он сделал неуловимое движение, сокращая между нами расстояние. «Слишком близко, чтобы это считалось приличным. Хотя, о чем это я? О приличиях давно пора забыть. А за грязь придется ответить, София». Голос Шерха снова стал обволакивающе бархатным, порочно низким, и я сглотнула, пытаясь увлажнить пересохшее горло. Темные глаза смотрели в упор, не мигая. «Обойдешься», — выдавила я. «О, нет». Уголок его рта дрогнул, приподнимаясь. «Не в этот раз». «Только посмей!» Почему-то показалось, что он снова отходит меня хворостиной. «Мерзавец! Я тебя пристрелю, только попробуй меня тронуть!» «Грозная?» В темноте глаз возникло что-то жадное, предвкушающее. «Бесполезно, София». Я сжала ладони, потому что начала дрожать, и мне это нравилось. «И чего ты хочешь?» Голос все же дрогнул. Шерх молчал, не отводя взгляда от моего лица. И даже это молчание казалось осязаемым, густым, как ванильный мусс, посыпанный тертым шоколадом. Кажется, даже на языке уже ощущается терпкая сладость. Я увидела, как Шерх втянул воздух, а потом... «Софи!» Голос девочки разбил хрупкую тишину, и я повернула голову, а потом вскрикнула. «Линк! Мать твою!» — тихо выругался рядом Хэнсли. Гейзер проснулся. В трещине между камнями кипела вода, надуваясь пузырем, а потом он лопнул с оглушающим шипением. Камушки вокруг подпрыгнули, да так и зависли в воздухе, а из самых недр земли забил фонтан горячей воды. Линк завертелась на месте, смеясь и хлопая в ладоши. Я оттащил ее подальше, опасаясь проснувшейся стихии. Гейзер рычал, стонал и разворачивался, увеличивался в размерах и силе, пока не забил полноценным вертикальным потоком. Вода весело забурлила, наполняя каменный бассейн, и потекла по туннелям в чашу. Поток ускорялся, а камни, наконец, упали на землю. Правда, стука с забурлением воды никто не услышал. Хэнсли скинул куртку, скривившись. Следом стянул через голову свитер. «Что это ты делаешь?» — одернула я. «Собираюсь погреться», — болезненно поморщившись, кинул он. «И я хочу, и я!» — закружилась рядом Линк. «Я растерянно застыла, не зная, что предпринять. Гейзеру мы отправились на разведку. Все говорили, что он проснется не раньше, чем через месяц. Купаться сегодня мы не собирались, лишь посмотреть. Но источник пробудился, и не лучше ли начать лечение Линк как можно раньше? Только вот в воду придется залезть и мне». Шерх бросил на меня насмешливый взгляд. «Трусишь?» «Вот еще», — фыркнула я и задрала повыше подбородок. «Мы пойдем, если ты не будешь на меня глазеть». «Шутишь? Еще как буду. Зря, что ли, я тащился самой дальней дорогой?» Я потеряла дар речи, глядя в это ухмыляющееся и наглое лицо. «Нет, зря я кинула в него землей. Надо было подобрать камушек, да побольше, и приложить как следует». «Софи, южный ветер говорит, что надо туда!» Линк указала пальчиком на чашу, а я вздохнула. «Интересно, насколько неприлично залезть в эту чашу вместе с Хэнсли. С другой стороны, с нами ведь Линк. К тому же над гейзером уже клубятся густые, как манная каша, комья пара, за которыми почти ничего не рассмотреть. Шерх кинул на меня еще один косой взгляд, стянул кожаные штаны, оставшись в одних полотняных подштанниках до колен, и скрылся в тумане. «Ну ладно», — решилась я, раздевая девочку. Под платьем на Линк была нижняя сорочка, вполне пригодная для купания. Я ощупала тонкую спинку, выступающие косточки позвоночника и два бугорка под лопатками. На месте. Никуда не делись, заразы. Все так же торчат острыми углами и пугают меня до слез. Но под тканью их не видно, хвала духам. Сама тоже освободилась от платья и обуви, сложила одежду на теплом камне неподалеку. Моя нижняя сорочка была шелковой, отголоски моего счастливого супружества, когда оно еще было счастливым. Я закрутила волосы в пучок на макушке и взяла Линк за руку. «Ну, идем. Посмотрим, что это за чаша. Придет? Или струсит?» И почему эта мысль не дает покоя и заставляет напряженно вслушиваться в звон воды и шорох камней? Специально сел спиной к стоящим на площадке Софии и Линк, чтобы не видеть. Впрочем, видеть скоро и не получится. Чаша заполнялась стремительно. Белый пар окутывал все пространство возле гейзера. Странно, что он проснулся так рано. За 7 лет, что я живу в роще, источник ни разу не пробуждался раньше лета, а сейчас лишь весна. Впрочем, к лучшему. Гейзер прогревал мое вечно мерзнувшее тело и хоть ненадолго давал ощущение тепла. Не так, как ночь с Рыжей, конечно. Мысли снова вернулись к Софии. «Придет?» Скрипнул зубами, запрещая себе думать об этом, запрещая ждать. Закрыл глаза, положил голову на край каменной чаши. Вода уже залила меня по пояс, живительное тепло проникало в каждую клеточку, посылая по коже мурашки. Хорошо. Духи, как же хорошо. Зимой я почти подыхаю от холода внутри и снаружи. Жить можно только летом. Если бы я мог, поселился бы в гейзере, стал бы камнем, что лежит на дне этой чаши, восхитительно горячий. И все же, придет? Шаги я уловил, стоило им прошуршать на камушках. Нетерпеливые прыгающие — Линк. Легкие, осторожные — Софии. Кошка рыжая. Не идет, а крадется. Дикая и горячая кошка. «Не смей открывать глаза, Хэнсли!» — прошипела над ухом кошка. Я против воли усмехнулся и глаза, конечно, открыл. Лучше бы я этого не делал. На Софии было что-то тонкое, скользкое, светлое, стекающее по ее телу словно сливочный крем. Плохое сравнение. Очень плохое. Крем на теле рыжий, тающий, сладкий, нежный. От такого сравнения в глазах потемнело и горло свело, и я порадовался, что вода уже добралась до моей груди. София осторожно вошла в чашу, охнула, зажмурилась на миг. Зато Линк бухнулась сразу, как маленький пингвин, расплескав воду и визжа от радости. Потом обе устроились на противоположной стороне. Правда, девочка не выдержала быстро. Вновь начала плескаться, отползла дальше, напивая что-то себе под нос. Рыжая молчала. Я смотрел на нее, полуприкрыв глаза, и сдерживая рвущее глотку дыхание. Лучше бы не приходило. Даже клубы пара были не способны размыть яркую рыжину ее волос, лишь слегка приглушили краски. Тело скрылось в горячей воде, на поверхности остались лишь плечи с широкими лентами сорочки и тонкое кружево возле ключиц. «Красивая сорочка. Муж подарил». Прозвучало язвительнее, чем я хотел. Рыжая вскинула голову, влажные завитки прилипли к ее шее. «Не твое дело». «Почему?» Язвительности прибавилось. «Мне скучно, а здесь только вы. Так это был муж?» «Да, он любит... шелк», — огрызнулась она. Я помолчал. «Точно любит. Даже спал на шелковых простынях, засранец». Матушка улыбалась и убеждала, что у Гордона кожа нежная. «Ну да, А я дразнила его нещадно, за что иногда бывал бит. Драться Гордон умел, хоть и был чистоплюем и эстетом, чтоб его. «Ты его любила?» Слова сорвались с губ прежде, чем я успел затолкать их обратно в глотку. Я точно отвык от человеческого общения, говорю, не думая. «Не твое дело», — тихо повторила София, а потом вскинула голову, сверкнула глазами. «А впрочем, да, любила, только не соответствовала. Тому самому Лангранж тяжело соответствовать». Я усмехнулся. «Конечно, любила. Гордона все любили. У него вообще все и всегда было хорошо. И не случилось в жизни брата ни отрядов эйлинов, марширующих в кошмарных снах, ни мучительного запечатывания, от которого сходит с ума, ни лет в изгнании. Почему расстались, раз любила?» «Люди расстаются». Она сжала зубы, в глазах мелькнула обида. «Вот как. Сдается мне, напортачил Гордон. Впрочем, это тоже неудивительно». «Ты пришла не вовремя и увидела ненужное?» — усмехнулся я. Рыжая задохнулась, ее глаза стали круглыми. «Точно. Кошка». «Откуда ты... То есть, с чего ты это взял?» «Догадался», — хмыкнул я. «Ну и знаю подноготную братца. Предан он был только шелку и платиновым запонкам, а в женщинах предпочитал разнообразие». «По себе судишь?» — прошипела кошка. Я коротко хохотнул. «Ну да». «Брось, Софи, расскажи мне». «Зачем это?» «Мне скучно». Положил голову обратно на бортик и снова закрыл глаза. Прежде всего, чтобы не видеть влажных завитков, влажных губ, влажного шелка. София коротко вздохнула. «Я застала его с другой. Гордись своей проницательностью, Хэнсли. Все верно. Пришла не вовремя. А он там, на нашей постели». «Вот мразь. И дурак. Всегда был слишком самонадеянным». Я качнул головой, не открывая глаз. «Сволочь ты, братец». «Самое обидное, что это была вовсе не гулящая девушка или одноразовая связь. Это была Истра из очень благородной семьи. Истра Элеонора много раз приводила мне ее в пример, знаешь ли. Постоянно твердила, что мне никогда не дорасти до уровня этой самой Истры. Видимо, Гордон решил так же, а я решила не мешать им». Тихий вдох девушки заставил меня поморщиться. Глупая рыжая кошка. «Надо было тихо выйти за дверь и сделать вид, что ничего не видела», — процедил я. «Так поступают все истры из высшего общества, тем более те, что не хотят терять положение, деньги и шелковые сорочки». Над чашей повисла тишина, такая густая, что ее можно было резать ножом, как студень свиной ножки. Плотная тишина, удушающая. Я открыл глаза и наткнулся на яростный взгляд янтарных глаз с сузившимися от злости зрачками. По лицу Софии казалось, что она меня сейчас задушит. «А ты неплохо разбираешься в нравах высшего общества», — процедила София. «Даже странно для того, кто живет отшельником. Истра Элеонора сказала мне то же самое. Только знаешь что?» Она склонилась еще ниже, и я сглотнул, увидев прилипшую к высокой груди ткань. «Только я не из высшего общества. Никогда не была и никогда не буду. И лучше жить в глуши, чем во дворце с предателем». Сверкнула глазищами и выбралась из чаши. «Линк, я тебя жду», — бросила кошка девочке. Я повернул голову, пялясь на ее ноги и ягодицы, облепленные тонкой тканью. Туман прятал фигуру девушки, прикрывал стыдливым пологом. А мне так хотелось рассмотреть. Внутри стало жарко, пах и вовсе загорелся огнем. Да уж, сегодня я согрелся на славу.